Я только и могла пробормотать. «О, Господи!» «Подожди, это еще не самое страшное», — продолжала Полли. «Потом появились детективы. Их были двое. И они хотели поговорить со всеми, кто присутствовал на той вечеринке у Кэт. Насколько я понимаю, теперь мы все под подозрением». «Они и с тобой говорили? Ну еще бы! Это было ужасно. Я так нервничала. Это все равно, что проходить таможенный контроль. Твою сумку открывают, и тебе вдруг начинает казаться, что у тебя найдут килограмм героина. Тебе показалось, что они тебя подозревают? Нет. Но в основном задавали вопросы вроде «Не заметили ли вы чего-нибудь подозрительного?» или «Вы видели на столе в холле коробку конфет?» или «Много ли в редакции знали, что Кэт любит шоколад?» Кроме того, мне кажется, что им стоило только на меня взглянуть, чтобы понять, что с моими нервами просто невозможно никого укокошить. Верила ли я ей? Хотела верить, но мои внутренние присяжные еще не вынесли своего вердикта. А как вели себя остальные? Наверное, тоже нервничали. Трудно сказать. Когда приехали полицейские, все затихли. Даже Кип не сказал ни слова. Представляешь? Кажется, это первый случай в истории, когда у него не нашлось подходящего саркастического замечания. Рэйчел слиняла пораньше. Кто там еще? А, да, Лесли. Она закрылась у себя в кабинете и не высовывалась. Наверняка болтала по телефону с Кэт. Постой-ка. Чуть не забыла. Сейчас я тебя рассмешу. Наш блестящий директор отдела моды, Саша, влетела в мой кабинет почти в истерике и спросила, не будет ли полиция в процессе расследования просматривать отчеты о расходах. Наверное, испугалась. Как бы кто-нибудь не узнал, что она все личные счета за химчистку оплачивает за счет компании. Тем временем мы дошли до Хьюстон-стрит. Остановившись на углу, мы стали обсуждать, куда пойти дальше. И в конце концов решили, что пойдем на юг до Кеннелл-стрит. Потом пройдем несколько кварталов на запад и вернемся в Виллидж. Бедняжка Кэт. «Как ей сейчас тяжело», — заметила я, и выдержала паузу, чтобы посмотреть на реакцию Полли. «Ну, это твое мнение», — ответила Полли. «А лично мне, если кого и жалко, так это Хайди. Подходить к Кэт слишком близко опасно. Для многих это кончилось плохо. Но, насколько мне известно, это первый случай, когда дело закончилось в морге». Нет, постой. Не первый, а второй. Говорят, еще когда она училась в колледже, один влюбленный в нее бедняга покончил жизнь самоубийством. Значит, жалеешь, что связалась Кэт? Тебе тяжело иметь с ней дело? И да, и нет. Я имею в виду, что в профессиональном плане работа в журнале мне дала очень много. Но никаких милости и поблажек я от Кэт не видела. По-моему, она считает тебя великолепным работником. Я только не понимаю, почему ей так трудно признать это публично. Ерунда. Я переживу. Я уже привыкла, что большие боссы приписывают твои заслуги. С этим постепенно смиряешься и утешаешь себя тем, что, по крайней мере, в их фарватере можно и самой попасть в какое-нибудь приличное место. А Кэт есть Кэт. Достаточно увидеть ее один раз, чтобы понять, что она не тот человек, к которому ты обратишься, если тебе вдруг понадобится донор костного мозга. Но не так давно она подложила мне настоящую свинью. В компании открылась отличная вакансия. Я хотела ее занять, а Кэт постаралась, чтобы эта должность мне не досталась. «Да что ты! Не может быть!» — притворилась я удивленной. «А что за должность?» Поля остановилась на тротуаре и повернулась ко мне. «Знаешь, теперь это уже не так важно. Послушай, Бейли, мне ужасно хотелось с тобой поделиться. Только имей в виду, это секрет. Через несколько недель я подам заявление об уходе. Я увольняюсь из Глянца». Я ахнула. В последнее время я была так озабочена всякими делами, что не заметила никаких признаков того, что недовольство Поли ведет к каким-то практическим шагам. «Полли, у меня нет слов. Ужасно рада за тебя, хотя, конечно, для меня это плохо. Не переживай. Я думаю, это положит начало крепкой дружбе между нами. Если честно, мне всегда было немного неловко работать с тобой в качестве контролирующего редактора. А теперь мы сможем быть просто подругами. Что ж, как я уже сказала, очень рада за тебя». Я обняла Полли. «Я же видела, что весь последний год ты выглядела не очень-то счастливой. Это не из-за Кэт». Полли пошла дальше. «Просто нынешняя работа стала мне надоедать. Если бы я занималась только твоими статьями, тогда другое дело. Но когда редактируешь всякую ерунду из разделов моды и красоты, то постепенно тупеешь». Помню, одна из редакторов отдела моды использовала в своем материале слово «заднее». Ты знаешь, что это словечко могло бы означать? Акне, то бишь прыщ, который вскочил на заднице. А когда я попыталась объяснить, что изобретать такие слова – глупость, она посмотрела на меня так, будто это не она идиотка, а я. И еще одно обстоятельство. Я уже не вписываюсь в коллектив. Они там все очень молодые и модные. Тебе 33, и ты еще этого не чувствуешь. А мне почти 40, и я выпадаю из общего ряда. Вот недавно был такой случай. Девчонки из отдела публикаций обсуждали какой-то секс по звонку. Я поинтересовалась, что это такое. Я думала, речь пойдет о проститутках, которые вызывают по телефону, или, может быть, даже о сексе по телефону. Но оказывается, секс по звонку – это когда ты хочешь переспать и звонишь парню, с которым встречалась раньше, или даже просто случайному знакомому, и приезжаешь к нему только ради секса, или он тебе звонит по такому же поводу. Мало того, что мне никто не звонил, чтобы со мной переспать. Я даже не слышала, что такое явление просто существует. «Значит, ты просто бросаешь работу?» – спросила я. «Станешь свободным художником?» «Нет, вовсе нет. Я нашла другую работу. Буду участвовать в руководстве театральной труппой, с которой я как-то работала на общественных началах. Актеры Челси. Они сумели раздобыть кое-какие деньги и решили нанять кого-нибудь заниматься рекламой и пиаром. Платят они не бог весть сколько, но мне отошла некоторая сумма по соглашению о разводе, и я решила заняться тем, что мне нравится. На новую работу мне нужно выходить только через несколько недель, и я хочу до тех пор остаться в Глянце и подкопить денег, сколько удастся. Я бы и раньше тебе сказала. До последние 2 месяца все висело на волоске, и я боялась сглазить. Мы дошли до Вест-Виллидж, и я предложила зайти выпить капучино. Мы выбрали открытое кафе на Бликер-стрит, заняли столик на солнышке, сели и стали обсуждать планы Полли. Я видела, что она искренне рада, прямо-таки счастлива. И, глядя на нее, такую счастливую, было невозможно поверить, что она пыталась убить Кэт. Из сказанного Поли выходило, что работа в театральной труппе стала наклевываться примерно в то же время, когда от нее уплыла должность в журнале по садоводству.